причем процветает такая же непребиваемая семейственность, как в дипломатии или, скажем, в музыке. Чтобы стать сантехником-международником, нужно родиться в семье сантехника-международника или, в крайнем случае, жениться на дочке онова. Кроме того, Вера Геннадьевна посвятила несколько часов обзваниванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. Обобщив все советы и рекомендации, она тщательно укомплектовала мой чемодан с таким расчетом, чтобы любую свою нужду или потребность вдали от родины я мог удовлетворить, не потратив ни сантима из тех 300 франков, каковые нам обещали выдать по прилете в Париж. На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, 2 батона сухой копченой колбасы, 3 пачки галет, упаковка курино-бульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипятильник, 2 бутылки, водка сибирская, коньяк Аист. Отдельно в специальном свертке таилась железная банка черной икры на продажу. Имелся и небольшой тульский расписной электросамовар для целенаправленного подарка. «С икрой не торопись», – поучала предусмотрительная супруга моя Вера Геннадьевна. «В отеле она идет дешевле. Сдай в городе». «Не умею», – хныкал я. «Ничего сложного, делай, как все. Самовар подаришь в семье. Должны отдарить. У них так принято». Поздно вечером, накануне отъезда, когда Вика, получив заверение, что ей будет доставлено не менее 10 упаковок надувной фруктовой с комиксами внутри жевательной резинки, ушла спать, а я, последний раз проверив оба будильника, второй для надежности заняли у соседей, завалился в постель. Ко мне, благоухая всевозможными шампунями, дезодорантами и духами, пришла супруга моя, обольстительная Вера Геннадьевна. Действовала она четко, слаженно, деловито, точно выполняла какую-то лишь ей одной ведомую показательную программу. Я мысленно поставил ей 5 и 7. Все-таки не хватало артистизма. А потом она включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула, и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком. «Это магазин», — объяснила жена. «Хозяин мсье Плюш. Он говорит по-русски. Передашь ему привет от Мананы». «Кто это?» «Неважно. Просто передашь привет. У него можно купить дубленку за 300 франков». «У меня есть плащ». «Дубленка нужна мне. 300 франков очень дешево, потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник. А у них шовчик где-нибудь косит. Или фактура кусков немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот я тебе все написала. Рост, грудь, талия, бедра. На всякий случай». «А если я не найду этот магазин?» «Найдешь. Все находят». «А если времени не будет?» «Не волнуйся, я узнала. На Лувр туда поведут обязательно. Дается 2 часа. Часть тебе на музей, потом побежишь в магазин. Туда-обратно 1/2 часа. В магазине 1/2 часа. Хватит за глаза, очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано, все так делают». «А если?» «Тогда лучше не возвращайся», — всерьез предупредила непреклонная супруга моя Вера Геннадьевна, а потом рассмеялась и поцеловала меня в нос. В 6 часов утра мы стояли на безлюдной темной улице и ловили такси. С вечера обещали заморозки, и выбоины на асфальте были затянуты белым струбчатым литком, лопавшимся под ногой с каким-то барабанным звуком. Ветер шевелил кучи опавших листьев и продувал даже мой утепленный плащ, в котором я хожу всю зиму. Такси не было. Вообще. Только черные моссовские «Волги» мчались куда-то, высокомерно не обращая внимания на протянутую руку Веры Геннадьевны.